Глава 17. Молчание, которое, как мне показалось, продлилось вечность, на самом деле было не таким уж и долгим, не дольше минуты так уж точно. А потом тишину взорвал гомерический хохот Алексея Александровича. Отсмеявшись, он хлопнул в ладоши и сказал: «Ну, подколол, ну ты вообще. Вернусь домой, всем расскажу. А ведь я почти повелся». «Да ты всех этих пранкеров за поезд заткнешь». Когда шефу делают комплименты, эти комплименты положено поддерживать, поэтому вслед за столичным гостем радостно засмеялись и остальные, да и сам шутник растянул губы в улыбке. «Ну да, если что, на пенсии без куска хлеба не останусь», — почти радостно согласился он. «Ну что?» — мэр поднял рюмку. «Раньше это был тост за успехи в труде и в личной жизни. Сейчас пьют за секс и бизнес. А я вот что скажу, дорогие соратники. Чтоб он стоял и деньги были». Вместо слова «он» Геннадий, как там его, Игоревич, употребил другое словечко, позабористее, но я, как девушка порядочная, повторять его не буду. Дальше веселье шло по накатанной. Взлетали вверх рюмки, говорились тосты. Чем дальше, тем короче. В конце концов, эволюционировав в обычное «ну, это». Алексей Александрович пил со всеми наравне, и я уже начала побаиваться, что еще чуть-чуть, и он сам предложит гадкому мэру махнуться секретаршами. Тем более, что та самая Светка, у которой Алексей Александрович ускользнул практически из-под носа, не просто раздевала его взглядом, а уже давно раздела, слопала живьем и теперь догладывала косточки. Какие взгляды она метала в мою сторону, я даже описывать не буду. Без мэрской лексики это просто-напросто не получится. Наконец мэр откинулся на спинку кресла и мирно засопел, периодически всхрапывая. И этим он вовсе не задал тон. Несколько его подчиненных уже давно, что называется, упали лицом в салат. Видимо, поняв, что противник нейтрализован, Алексей Александрович встал, покачнулся, чуть не упав. Наверняка бы упал, если бы я не подскочила и не подставила свое хрупкое плечо. И пробормотал невнятно: «Ну я того, этого, вот, короче, всем всего». Он сжал кулак, кажется, пытаясь изобразить что-то похожее на крепкую мужскую дружбу, но не удержал. Рука упала и безвольно повисла вдоль тела. «Пойдем, Динка, покажу тебе, где раком зимуют». Те, кто еще был в состоянии воспринимать искрометный юмор в стиле мэра, загоготали. Видимо, в отсутствие босса плохо шутить позволялось всем, кому не попадя. Покачиваясь, мы поднялись по лестнице, преодолели красную дорожку и остановились у двери. Алексей Александрович всей своей тяжестью, как выяснилось, не маленькой, висел у меня на плечах. Но это мне казалось едва ли не лучшим вариантом завершения сегодняшнего вечера. Я представила, что было бы, если бы сейчас рядом со мной был не он, а жирный мэр, который ощупывал бы мои вторичные половые признаки и стремился бы подобраться к первичным. Ну уж нафиг. Открыть дверь мне удалось не сразу. То Алексей Александрович норовил завалиться, и нужно было срочно предотвращать падение, то ключ не хотел попадать в замочную скважину. А как только попадал, снова начинал падать Алексей Александрович. Но так или иначе, мне удалось справиться и с этой задачей. Я втащила пьяное тело босса в номер, с облегчением прислонила к стене, заперла дверь и вдруг обнаружила, что Алексей Александрович ровно стоит на ногах, и степень его опьянения явно меньше той, которую я в нем предполагала. «Так что вы, значит, притворялись?» — спросила я возмущенно. Он важно кивнул. «Но вы же и так утверждаете, что я езжу на своих подчиненных. Следовало хоть раз попробовать». «Понравилось?» — я злобно сверкнула глазами. «Так себе. Амортизация никакая. Скорость оставляет желать лучшего». Его тон еще больше вывел меня из себя. Тупых шуточек мне на сегодня хватило. «Так брали бы Светку. Эта кобыла домчала бы в 3 минуты». Воспоминания о Светке и всем остальном, что с этим связано, заставили меня затрястись мелкой дрожью от негодования. «А если бы он не повелся? Мэр, если бы сказал, что не шутит?» Задала я вопрос, который волновал меня весь вечер. Думаете, отдал бы вас и взял бы взамен его эту девицу? Я не знала, что об этом думать, и поэтому, насупившись, промолчала. «А вы бы, значит, пошли?» — продолжал он. «Сказали бы, раз ради дела надо, то уж, конечно, не откажусь». «Ага, как же! Пусть бы только сунулся, остался бы без этих своих причиндалов. И вы тоже вслед за ним». Алексей Александрович пожал плечами. «Я рад, что вы понимаете, что ничем не рисковали». И направился к диванчику, который я уже мысленно примерила на себя. Так, словно разговор окончен. «Идите уже спать», — сказал он мне, указав на дверь той самой комнаты с кроватью. «День был трудный, и во мне плещется непривычный объем спиртного. Я могу наговорить вам такого, о чем потом буду жалеть». Он развернулся и упал на диванчик так, словно мечтал об этом последние несколько лет. «Вы мне наговорите?» — я не верила своим ушам. «То есть, по-вашему, я еще и виновата?» Алексей Александрович злобно прищурился. «А кто?» «Я, между прочим, попросил вас изобразить моего секретаря и любовницу, а не вокзальную путану. Посмотрите на себя в зеркало, что это за пояс, из-под которого сразу торчат ноги. Где юбка?» «Юбка, где, я вас спрашиваю?» Он подскочил с дивана, словно только что не падал на него без сил. «Что это за пятна на вашем лице? Почему ваши, простите за выражение, выпуклости чуть не вываливаются из декольте?» Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. И я офонарела. И с каждым его словом степень моего офонарения только увеличивалась. А он не унимался, подлетел ко мне и практически выкрикивал в лицо. «Где вы видели таких секретарей? В порнофильмах? Так вот скажу я вам, не стоит их использовать как учебник жизни, а не вообще для другого». Нет, ну это уже чересчур. «Вы... да вы... подлец! Вы просто настоящий козел!» Я понимала, что несу чушь, не опровергая его доводы по существу, но нужные слова никак не находились, да и ненужные вырывались с большим трудом. «Вы... да вы просто... кретин!» — закончил он за меня. «Раз согласился на эту глупую авантюру». «Согласился?» Наконец-то у меня появилось чем крыть. «Еще скажите, что я вас умоляла взять меня с собой на эту вечеринку для дегенератов. Взяли бы путану». «Это точно», — не стал спорить Алексей Александрович. «Она была бы одета приличнее». «Ах вы гад!» Не помня себя от гнева, я бросилась на него с кулаками, но ему почему-то идея быть избитым не понравилась. Он увернулся от удара и попытался схватить меня за запястье, но я вырывалась так отчаянно, как будто поставить шефу синяк под глазом было смыслом моей жизни. Через несколько секунд этой неравной борьбы я оказалась крепко зажатой в кольце сильных рук, но продолжала изо всех сил трепыхаться. Сдаваться — это не наш метод. А еще через минуту этой отчаянной борьбы мы почему-то уже так же яростно целовались. И как такое могло случиться? Я понятия не имею.